апрель 1945-го, май 1945-го года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Еньо Русский, также известный как Ойген Ранценбергер. Родился 1 января 1887 года в Будапеште. Окончил военную техническую академию в Вене. 18 августа 1907 года вступил лейтенантом в 6-й венгерский крепостной артиллерийский полк. С 1908 года служил в 4-м, с 1912 года в 12-м тяжелом гаубичном дивизионе. 1 сентября 1914 года причислен к Генштабу. Участник Первой мировой войны. В 1915 году взят в плен русскими войсками в составе 16-го тяжелого полевого артиллерийского полка, входившего в гарнизон крепости Перемышль. В 1917 году вернулся в Венгрию и принят на службу в венгерскую армию. Сначала служил в Красной армии. В ноябре 1919 года даже некоторое время находился в заключении как Красный, а затем перешел в Национальную армию. Вскоре переведен на военно-дипломатическую службу. В апреле-ноябре 1920 года военный атташе при армии генерала Врангеля. С 1922 года в составе военного атташата в Анкаре, Турция, Софии, Болгария. С 1925 года военный атташе в Бухаресте, Румыния. С 1928 года начальник 2-го отдела военного министерства. С января 1933 года помощник начальника Генштаба. С мая 1933 года начальник штаба 1-й смешанной бригады. С 1 февраля 1936 по 15 августа 1937 года инспектор зенитной артиллерии. В феврале-октябре 1938 года командовал 4-й смешанной бригадой. Одновременно с 1 февраля 1938 года командир 4-го корпуса. 1 февраля 1940 года вышел в отставку. Одно время занимал пост заместителя министра внутренних дел. Затем вступил в СС и 15 января 1945 года назначен генерал-инспектором венгерских формирований войск СС. 2 мая 1945 года взят в плен американцами. В ноябре 1945 года передан венгерским властям. Приговорен венгерским народным судом к смертной казни и 22 июня 1946 года расстрелян в Будапеште. Производство во время войны. Генерал-майор венгерской армии. 20 августа 1938 года. Фельдмаршал-лейтенант венгерской армии. 15 октября 1940 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС. 1 февраля 1945 года. 18-й армейский корпус СС. 18 СС армии корпус. Сформирован в декабре 1944 года. Командиры корпуса. Декабрь 1944, 12 февраля 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Генрих Фридрих Рейнефарт. Смотри 14-й армейский корпус СС. 12 февраля, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Георг Кеплер. Дивизии СС. В приводимом ниже списке даются последние по времени названия и номера дивизий СС и дивизий войск СС. Информация о них располагается в том же порядке. Первая танковая дивизия СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер. Вторая танковая дивизия СС «Дас Рейх». Третья танковая дивизия СС «Мертвая голова». Четвертая полицейская моторизованная дивизия СС. Пятая танковая дивизия СС «Викинг». Шестая горно-стрелковая дивизия СС «Норд». Седьмая добровольческая горно-стрелковая дивизия СС «Принц Евгений». Восьмая кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер». Девятая танковая дивизия СС «Гогенштауфен». Десятая танковая дивизия СС «Фрунсберг». Одиннадцатая моторизованная дивизия СС «Нордланд». Двенадцатая танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд». 13-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Ханджар», хорватская номер 1. 14-я гренадерская дивизия войск СС, украинская номер 1. 15-я гренадерская дивизия войск СС, латышская номер 1. 16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС». 17-я моторизованная дивизия СС «Гёц фон Берлихинген». 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель». 19-я гренадерская дивизия войск СС «Латышская номер 2». 20-я гренадерская дивизия войск СС «Эстонская номер 1». 21-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Скандербег», «Албанская номер 1». 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия». 23-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Кама», хорватская номер 2. 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нидерланды», нидерландская номер 1. 24-я горно-стрелковая карстьегерская дивизия войск СС. 25-я гренадерская дивизия войск СС «Хуньяди», венгерская номер 1. 26-я танковая дивизия СС. 26-я гренадерская дивизия войск СС «Гёмбеш», венгерская номер 2. 27-я танковая дивизия СС. 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк», фламандская номер 1. 28-я танковая дивизия СС. 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Валлония». 29-я гренадерская дивизия войск СС «Русская номер 1». 29-я гренадерская дивизия войск СС «Итальянская номер 1». 30-я гренадерская дивизия войск СС «Белорусская номер 1» или «Русская номер 2». 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Богемия и Моравия». 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС «30 января». 33-я кавалерийская дивизия войск СС «Венгерская номер 3». 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань», французская номер 1. 34-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Ландшторм Нидерланд», нидерландская номер 2. 35-я полицейская гренадерская дивизия СС. 36-я гренадерская дивизия войск СС. 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Люцов». 38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунги». Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Сформирован 17 марта 1933 года как Штабсвахе, штабная стража СС Берлин, СС Штабсвахе Берлин. С 3 сентября 1933 года Адольф Гитлер Штандарт, Лах. С 9 ноября 1933 года Лейбштандарт СС Адольф Гитлер моторизованный ЛССАХ. В августе 1940 года развернут в бригаду. С 5 июля 1942 года мотопехотная дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. СС дивизион мот Лейбштандарте СС Адольф Гитлер. С 10 декабря 1942 года моторизованная дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. СС панцергренадир дивизион Лейбштандарте Адольф Гитлер. С 22 октября 1943 года первая танковая дивизия СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. 1 СС панцердивизион Лейбштандарте Адольф Гитлер. 17 марта 1933, 4 июля 1943 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Йозеф Дитрих. 4 июля 1943, 20 августа 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Теодор Виш. Родился 13 декабря 1907 года в Вессель-Бугенеркооге, Гольштейн. Сын крестьянина. В январе 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 369050, и СС, билет номер 4759. Служил в первом штурмбанне 53-го штандарта СС Вессельбурен. 17 марта 1933 года переведен в специальную команду СС «Берлин», которая затем была преобразована в Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер». С 1938 года командир первого штурма Лейбштандарта, участник польской и французской кампании. В начале Балканской кампании 6 апреля 1941 года назначен командиром 2-го батальона пехотного полка СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. С 15 июля 1942 года командир 2-го мотопехотного полка СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. С 16 марта 1943 года моторизованный полк. Стал преемником Дитриха на посту командира дивизии. Его дивизия действовала в начале 1944 года в составе 1-го танкового корпуса СС на фронте группы армий «Юг». 20 августа 1944 года во время боев в Нормандии тяжело ранен и эвакуирован в Германию, где ему ампутировали обе ноги. До конца войны находился в госпитале, числясь по главному оперативному управлению СС. В мае 1945 года арестован американцами. В 1947 году освобожден. Умер 11 января 1995 года в Гамбурге, Нордерштетте. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 1 октября 1933 года. Штурмбанфюрер СС, 30 января 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС, 27 сентября 1941 года. Штандартенфюрер СС, 30 января 1943 года. Оберфюрер СС, 1 июля 1943 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 30 января 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 15 сентября 1941 года. рыцарский крест с дубовыми листьями, 12 февраля 1944 года, рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 30 августа 1944 года, золотой германский крест, 25 февраля 1943 года. 20 августа 1944, 6 февраля 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Вильгельм Монке. 6 февраля 1945, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Отто Кум. Родился 1 октября 1909 года в Гамбурге, сын торговца. В 1925-1929 годах учился на наборщика, затем 5 лет работал по специальности. 1 декабря 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 421230. 19 декабря 1931 года в СС, билет номер 18727. 1 июня 1934 года поступил добровольцем в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия, командир взвода, с 1935 года командир пулеметного штурма. В декабре 1936 года переведен в полк СС «Дойчланд». С марта 1938 года командир 2-й роты. После аншлюса Австрии переведен командиром роты полка СС «Фюрер». Участник французской кампании, в конце которой назначен командиром 2-го батальона своего полка. 17 июля 1941 года Кум был назначен командиром 4-го мотопехотного полка СС «Фюрер» в составе дивизии СС «Рейх» и с июля 1941 года сражался на советско-германском фронте, в том числе в составе 9-й армии, группы армий «Центр», в составе танкового корпуса СС и так далее. Кум оставался во главе полка до 20 апреля 1943 года, а затем был назначен начальником штаба 7-й добровольческой горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений». С 30 января 1944 по 20 января 1945 года командир 7-й горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений». Эта действовавшая на Балканах дивизия прославилась своими карательными операциями против партизан и мирного населения. В феврале 1945 года стал последним в истории командиром Лейбштандарта. В мае 1945 года вместе с дивизией сдался в плен англо-американским войскам. После освобождения принимал активное участие в деятельности ветеранских организаций войск СС. В 1978 году выпустил историю 7-й горно-стрелковой дивизии СС под названием «Вперед, принц Евгений!» «Forwards, принц Ойген!» Умер 23 марта 2004 года в Оффенбурге. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 13 сентября 1936 года. Штурмбанфюрер СС, 1 сентября 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС, 1 октября 1941 года, штандартенфюрер СС, 20 апреля 1943 года, оберфюрер СС, 28 апреля 1944 года, бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС 21 ноября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 16 февраля 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 28 апреля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 17 марта 1945 года. Золотой германский крест 3 декабря 1941 года. Дивизия СС Das Reich. СС-дивизион Das Reich. С 9 октября 1939 года дивизия усиления СС. СС-Verfügungsdivision. С 1 апреля 1940 года дивизия СС Deutschland. СС-дивизион Deutschland. С 25 февраля 1941 года мотопехотная дивизия СС Рейх. СС-инфантерий-дивизион Мот Райх. С 15 октября 1942 года дивизия СС Das Reich. СС-дивизион Das Reich. С 9 ноября 1942 года моторизованная дивизия СС Das Reich. Панцер-гренадир-дивизион Das Reich. С 23 октября 1943 года 2-я танковая дивизия СС Das Reich, 2 СС Панцердивизион Das Reich. 19 октября 1939, 14 октября 1941 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Пауль Хауссер. 14 октября, 31 декабря 1941 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Вильгельм Битрих. Смотри, 2-й танковый корпус СС. 31 декабря 1941, 19 апреля 1942 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Маттиас Клейн Хейстеркамп. Смотри, 3-й танковый корпус СС. 19 апреля 1942, 10 февраля 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Георг Кеплер. 10 февраля, 18 марта 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Герберт Эрнст Фаль. Родился 9 октября 1896 года в Позане, ныне Познань. Участник Первой мировой войны, лейтенант. После демобилизации из армии оставлен в Рейхсвере. Профессиональный солдат, служил в танковых частях. Участник польской и французской кампаний, боев на советско-германском фронте. С 15 декабря 1941 года командир 29-го танкового полка. 1 августа 1942 года вступил в СС, билет номер 430348, и был назначен командиром танкового полка в составе 2-й моторизованной дивизии Das Reich. С 1 июля 1943 года инспектор танковых частей войск СС. 7 мая 1944 года назначен командиром 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, дислоцированной на Балканах, в основном в Греции. 22 июля 1944 года погиб в Греции в автомобильной катастрофе. Производство во время войны. Полковник вермахта. 13 декабря 1941 года. Штандартенфюрер СС. 1 августа 1942 года. Оберфюрер СС. 10 февраля 1943 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС. 1 апреля 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 31 марта 1943 года. Золотой германский крест 18 сентября 1941 года.